Глава первая. Отдых. Как много в этом звуке. Никуда спешить не надо. Никто не будет ни свет, ни заря. Ну, не будет, это я погорячился. В 5 по бортовому времени меня на тренировку поднял Жора. И ни капли жалости. Быстрый эмоцион под струями холодного дождя, душа, чтобы взбодриться. И вперед! 2 часа прострации, даже чуть больше, но уже не критично. Затем, так и не раздеваясь, вновь завалился в постель. Досыпать. Еще 2 часа прошло, а затем... Вставай! Завтрак проспишь. Ресторану все равно, во сколько у меня по времени завтрак. Он меня сейчас хоть обедом, хоть ужином накормит. Не мешай отдыхать уставшему герою. Уставшему, если и есть тот герой, то это я. Напыщенный голос из динамиков лил столько патоки, что аж во рту слишком сладко стало. Я засмеялся. Ох и шутник. Динамики работают, но Жора перекрыл канал прослушки, а также и другие датчики и приборы слежения отключил, пока я спал. Доступ в бортовую сеть у нас есть, а теперь и главный Искин под контролем. При случае можно и угнать аппарат. Средства защиты от нападения впечатляли. Вот и ответ, отчего так мало видимой охраны на корабле. Вся оборона и защита на совести Искина. Но теперь мне и допуск к нему не нужен. Сам отдал, спасая себя от вируса. Живем! Как дела? И что в мире творится? За всю Вселенную и ее окраины ничего пока не скажу, и ближайшие 5 дней тоже. В гипере нета нет, как и другой любой связи. А дела неплохо. Что у нас по развлечениям на корабле? С этим проблем нет. Даже элитный бордель на судне имеется. Но меня интересует больше посещение казино. У нас свободных средств не слишком много. Но развлечься хватит, тем более любой банк под гарантию основного счета за проценты судит нам практически любую сумму. Казино? Удивился я. А что тут такого? На твоем ярусе с твоим взрослым допуском проблем возникнуть не должно. А место и впрямь примечательное. И музыкальная программа разработана организаторами, и ресторация присутствует. И женщины на любой вкус. Единственное, прости господи, не будет не тот уровень. Но со съемом, как говорит местный форум, проблем нет. В гипере на борту шикарного лайнера у мадам основательно крышу сносит. Вешаются на мужиков, словно последний раз, ну и нервы пощекотать, рискуя деньгами, а не жизнью. Чем не рай? Рай? Спорный вопрос. Больше на разновидность ада смахивает, особенно если учесть, что сюда профессионалок не пускают. А со свободными можно и проблем огрести, немаленькую кучку. Проблем не будет. Это на нижних этажах есть вариант раскрутиться на звездюли или навесить их самому здесь. На ярусе публика в основном приличная и богатая. Вход в то же казино платный. Разовый взнос, внимание, 5000 кредитов. Так что, кто попал и сюда никак не попадет, тем более все билеты на этаж куплены, а посторонних допускают только при личном сопровождении. Такие дела. Казино. Никогда не был в трезвой памяти, но наслышан. С девочками мне тогда... понравилось. Но, говорят, там датчики и аппаратура настроена и всегда включена, чтобы исключить возможность применения пси-способностей при игре. Так администрация защищает себя от немотивированных и незапланированных потерь. Мотивированными потери бывают, когда кому-то срочно надо дать денег, и делают это через казино. Человеку просто везет по-крупному. Этим в основном балуются спецслужбы, и главное, никто ничего не заподозрит. В нашем же случае никто нам денег давать не собирается, скорее, отобрать могут. Но и мы со способностями, Жора уже взял под контроль малый Искин центра. В открытую наглеть нельзя, администрация сразу поймет, что что-то нечисто, но вот с помощью Искина потренировать свои возможности как псиона можно. Он временно в определенный временной отрезок отключается, а я стараюсь угадать число. Предсказание и предугадывание. Что же, раз есть такая возможность, потренируемся. но ставки на мизер, чтобы не привлечь к себе повышенного внимания. А пока... на завтрак. Пришло время отдохнуть по-крупному, а там и на нижние этажи наведаться можно. А вот это делать не советую. Хоть и сможем контролировать ситуацию с помощью Искина, но ведь Миху ты с собой никуда взять не сможешь. Прикрытия не будет, а случайность она и есть. Случайность. Но Искин... И что? Он пулю не остановит сам по себе? У меня щит есть. Ну и что? Он только от дистанционных атак, а от ножа, зажатого в руке, защитить не сможет. И что тогда? Ты и так засветился, зачем нам лишние проблемы? И тут себе девочку найдешь на все время путешествия, и хватит ныть. Кушать пошли. «Номер у нас шикарный», — разглагольствовал по дороге в ресторан Жора. «Неудивительно за такие-то деньги, но вот я обнаружил еще одно место, пользующееся повышенным спросом у пассажиров. И комплекс купалин с общим горячим бассейном», — смотрел отзывы на форуме. «Всем очень нравится, но есть одна проблема». «Какая?» «Существуют раздельные купальни, а есть общие, причем находятся там мужчины и женщины полностью обнаженные, нудисты. Именно это направление обслуживания предпочитают пассажиры VIP-отсека, в котором живем мы с тобой. Обслуживающий персонал — андроиды женского и мужского вида, разработка ушастых, продвинутый Искин с функцией самообучения». Отличить от живых практически невозможно. Используются для сексуальных утех. К запрету в использовании по возрасту плюс 20. Считается, что у детей психика не выдерживает и имеется сильное привыкание. Один такой андроид стоит, как неплохой истребитель, от 10 миллионов кредитов. Понятно, что доступны такие экзотические игрушки только для очень богатых разумных. «Предлагаешь посетить эти купальни?» «А почему нет? Не андроида, так кого-то живого снимешь? Разве плохо? Но вначале казино». «Ты не прав. Вначале покушать. И во время завтрака моего попрошу от еды меня не отвлекать, а то аппетит испортишь». Зал ресторана впечатлял. Нет, не размерами. Они как раз были весьма умеренными. Отделка и полумрак зала. Приятная музыка и интерьер, полный необычайного шарма и вкуса. Перемешанные светлые и темные тона мебели добавляли этому месту какую-то нереальность. Красивые, если не прекрасные лица обслуживающего персонала. Улыбки на лицах и доброжелательное выражение глаз. Голоса, словно музыкальные инструменты, настраивают на легкий лад, и, проведя в этом окружении всего пару минут, сам начинаешь довольно улыбаться. Эх, хорошо быть богатым и не считать последние кредиты. Завтрак мне обошелся в 1000 кредитов. Охренеть. Блюдо из натуральных продуктов, вино великолепное и к чаю прекрасная выпечка. Ел, словно пытался набить брюхо про запас, а тем временем Жорик нудел у меня в голове, читая нотации. Не, я понимаю, что отдых, но и учебу ведь забрасывать тоже не стоит. Медкапсулу можно в номер заказать. Обойдется, как твой завтрак, по стоимости за сутки, разгон подобрать, еще и обед с ужином добавить. Если ты подружку на ночь не приведешь, можно опять же ночь с пользой провести. Заявку делать? Я доживал очередной кусок мяса и кивнул. «Заказывай», — произнес я про себя. «Но помни, разгон на тебе и контроль на тебе, и камера, чтобы лучшая из возможных была». «Трудности твои». Я почувствовал, что Жорик хочет возмутиться. «Учеба нам обоим необходима, поэтому я учусь, а ты меня всем необходимым обеспечиваешь. И не спорь, и можешь заодно и тренажер взять. Тот, что у нас в номере установлен, слабоват. Работай и не мешай. Дай мне хоть спокойно чаем и выпечкой насладиться». Казино. Крутится волчок, ок-ок-ок. Люблю волчок забаву детства, в его вращенье чародейство. Крутится волчок, ок-ок-ок, а-а-а-а-а. Песенка, вечно напеваемая Куром во время наших обычных виртуальных боев, пришла в голову в момент, когда впервые увидел игральный стол игры под названием «Рулетка». Правила просты и понятны. Вся фишка в теории вероятности и умении предугадывать выпадение случайных чисел. Правила простые, но вот выиграть практически нереально. Ставки делали вместе с Жорой. На входе нам в качестве входных отсыпали за деньги фишки и, спросив, во что бы хотели размяться, посадили за стол игры в рулетку. Что сказать? Первый взнос мы просадили мгновенно. За пару часов игры не удалось угадать ни одного числа, и только игра в чёт-нечёт и в чёрное-красное хоть немного оставила нас на плаву. Но ненадолго. Ставку делал сперва я, а потом Жора называл свою цифру, и я ставил ставку еще раз. Просто, но совсем не прибыльно. На просьбу проверить, нет ли какого-нибудь подвоха в оборудовании стола, Жорик ответил отрицательно. Нет, тут каждый проверяет свою удачу. У кого-то она в гостях, а кто-то давно даже СМС от нее не получал. Вот мы с Жорой, по-моему, относимся ко второй группе. Ну что, пришла пора проверить способности псиона и потренировать их, сказал я, по электронике оплачивая очередные 5000 кредитов. Ставки только не задирай, если удастся поймать настрой, я буду и дальше просаживать деньги, хмыкнул Жора. Ты, главное, за датчиками следи. Все под контролем, не заводись. Вторая часть шоу прошла веселее и доходнее. Начал вначале выигрывать не я, а Искин. Я старался отрешиться от всего и настроиться только на игру. Не получалось. Час и ничего. А у Жоры уже куча фишек. Образовалось пару тысяч кредитов у казино отбить получилось. И тут... Молодой человек, не угостите даму. Вот же, отвлекли. Глянем. Дама? Да ребенок, почти возрастом старше меня на пару-тройку лет. Симпатичная, курносая и пьяная в дым. Однако... Но раз здесь, в этом зале, ее еще не вытащили за дверь, значит, цаца непроста. Вина, пожалуйста, пару бокалов, сказал я крупье. Бажорского и апели не забудь. Апели? Удивился я. Фрукт такой, юноша, распространен по всей системе Варен. Очень дорогой, зараза. Как и вино ею заказанное, прошипел Жорик. Как твой завтрак за бокальчик. Не слабо. Гони ее в шею. Проблема ходячая. Что разузнал о ней? Младшая дочь премьера, дальше нецензурная брань, Жорик не на шутку разошелся. Ареста имеет шансы стать наследницей. Старшие повыходили замуж, у мужика одни бабы. Как в твоей новой семье, такие же проблемы. Вот только этого мне не хватало. Точно, согласился Жорик. А мадам тем временем уже вовсю ставки делала, воспользовавшись моей кучкой фишек. Возмутиться я не успел, да и сложно было. Жорик предупредил, что вокруг меня куча секьюрити, включая и особ женского пола. Но, на удивление, девушка и не думала проигрывать. Три ставки, три раза выигрыш. Раз ноль сыграл, и пару раз чет-нечет. Кучка резко возросла в объеме, ставки делала мадам не по штучке, как мы с Жорой, а сразу пачками фишек по 20 за раз. «Пошли погуляем, а?» Мадам повисла на моем предплечье. «Скучно тут. Ты купаться любишь?» «О как! Точно!» Влип. Но, перехватив взгляд одной из законспирированных сотрудниц охраны, веки которой резко заморгали... «Ладно, но чур не в общий», — сдался я. «Почему? Ты вроде не урод?» Я усмехнулся. Речь сейчас не обо мне как раз. Это ты у нас красавица, а я уж точно не святой. За красавицу отдельное спасибо. И стукнулась губами мне в щеку. А ты прикольный. Не то что эти жлобы. То нельзя, туда не ходи, это не трогай. По статусу не положено. Я пожал плечами. Ты в реактор же не лезешь, хоть тебе и хочется, а потому что опасно и погибнуть можно. Все как всегда, и обижаться на очевидное уж точно не стоит. Так мы идем? Философ. Кабинки разные, заявил я. Какие кабинки, юноша? Цивильные апартаменты на несколько комнат. Сможешь спрятаться. А через мгновение добавила, если сможешь. Не смог. Да и чего прятаться, когда эта шальная бестия, еле стоя на ногах, прямо на пороге принялась скидывать с себя все, при этом и не собираясь останавливаться на нижнем белье. Фигурку у нее, я вам скажу, закачаешься. Пришлось очень просить Жору, чтобы озаботился о моем естестве. Все равно управление организмом в голове происходит. Что там делал Жора и на какие кнопки внутри меня жал, не знаю, но естество не дыбилось. Я мог себя уверенно и спокойно вести с раскрепощенной вином голой девицей. Заход в сауну, 5 минут погрелись под смешки и ухмылки, а потом под контрастный душ и в бассейн. Каменная ложа шагов на 30 в длину и с десяток в ширину. Глубина бассейна мне с голову. Вода кристально чистая и слегка холодноватая, ну как раз, чтобы некоторым мозги остудить. К счастью, в этот вечер ерша не заказывали, да я и не пил практически ничего. Больше говорили, смеялись и плавали. В бассейне устроили игру в догонялки, и через пару часиков девица уже сносно разговаривала, а при нахождении в сауне стала накидывать на себя тунику. Типа застеснялась. И удивление у нее в глазах. Хоть бы возвращенцы или импотенты не записала. Сложно говорить с голой женщиной ни о чем. Мы в помещении одни. Жора первым же делом отключил все камеры слежения. Раз нас даже проверить решились, но дочка премьера такую премьеру закатила, что поползновений на нашу территорию охранники больше себе не позволяли. Отдохнул отлично. Вот только постоянно мелькающие перед глазами женские прелести прекрасных форматов чувство удовлетворения как-то не навевали. Расходились ближе к полуночи. Меня даже предлагали проводить, чтобы посмотреть, как я устроился. Но милые глазки успокоившейся охранницы мне ясно говорили «Хватит». Забили стрелку на завтра, на вечер. Девушка заявила, что до вечера будет отсыпаться. «Кстати, меня Юлиаза зовут. Так, к слову, Дэн». Вот и познакомились. Рассмеялись мы, и было с чего. «Все, домой, в номер!» «Есть не хочу, пить не хочу, мыться тоже не хочу. Спать? Эх, желательно бы не в одиночестве после такого стресса». Стук в дверь. «Кто там, Жора?» «Если камера не врет, то секьюрити, та, что любит глазами разговаривать». «Открывай, пусть заходит». «Щит включи, обормот!» — в ответ дал команду Искин. Минута молчания, вроде ведь никто пока не умер. Но девица что-то разговаривать не собирается. Шаг вперед, захват. Я и понять не успел, как оказался на тахте. «Много слов не будет. Заслужил. Достала истеричка. А это тебе расплата за помощь и понимание ситуации». «Горячая штучка», — думал я, когда Зизи покинула мои апартаменты. «Меня не только заездили, но и заласкали. Вот же неутомимые». Они уже месяц в этом турне по империи колесят. Ариста с закидонами и охране сильно достается. Попутчики общения с несносной девчонкой не выдерживают, и охране приходится большее время гасить возникающие тут и там конфликты. Скандальная бабенка эта Юлька. Но формы у нее впечатляют. Зизи, конечно, прелесть, но, как бы сказать, профессия навевает отпечаток на людей, особенно на женщин. А Юлиаза очень женственная. Нежна и красива. Не знаю, как она в постели, если честно, то и проверять не хочется. Но боязно. Понятно, что потом точно не отстанут или засудят. Поэтому спать... «Какой спать? Подъем! Тренировка! Потом, так уж и быть, дам отоспаться, до вечера время есть!» «Какой вечер?» — вскинулся я. «Я уже есть хочу. Завтрак — это святое, а там уже до обеда и вздремнуть можно». «В медкапсуле разве что», — согласился со мной Искин. «Смешной ты, но с тобой интересно», — выдала сквозь хохот Юля, так сокращенно разрешила называть себя девушка. «Что говорить, но после нашего знакомства и условий проведения первого вечера условности можно было отложить в сторону. Но Зизи ясно дала понять в процессе постельной гонки сегодня у меня на кровати, что подобные этому проекты насчет дочери высокопоставленного чиновника должны быстро выветриться у меня из головы, если не хочу серьезных проблем со здоровьем, вплоть до радикальных». «Чего так-то?» — рассмеялся я тогда. Но Зизи было не до смеха. «Ты, милый, видно, так и не понял, куда встрял», — спокойно так проговорила обворожительная обольстительница, выгнув спинку и оттопырив прекрасный зад. «У девушки уже намечен жених». «Папашей?» — уточнил я. «Именно. А вот планы свои он менять очень не любит. И не любит, когда им что-то или кто-то мешает притворяться в жизнь. Подобные помехи убираются просто». И она, обхватив мое горло, своей неожиданно стальной рукой перекрыла подачу воздуха в легкие. Как я ни старался вырваться, не получалось. «Как же глупо!» — пробился голос Жоры в сознание. «Атаковать?» «Нет. Хотя...» Мысленно я уже был готов дать команду на уничтожение этой психанутой дурочки, но в то же самое мгновение хватка ослабла и усилилась в паху. Ладошка женщины взяла моего бойца в плен. «Малыш, существуют еще и девушки со способностями. Это я!» Грубые и неотесанные, а те же Эленты работают намного тоньше, они почти все с пси-способностями, поэтому аккуратней. У меня команды на твое устранение нет, поэтому это только демонстрация того, что может с тобой произойти. Видят боги, ты мне очень понравился. Но поступит команда, миндальничать не стану, тут вопрос так стоит, либо ты, либо тебя, а пока... Чтобы ты сильно не обижался, я твоего дружка пожалею. Не скучай. И ах! Вот же чертовка сперва напугала до смерти и сама чуть на перерождение не отправилась, а теперь отрабатывает весьма профессионально, задабривая меня. Но надо сказать, что объяснила весьма доходчиво, влез в процесс ублажения в голову Жора. И стоит над этим подумать. Ты с этими бестиями и правда полностью в постели без защиты. На что будет, если на псиона нарвемся? К тебе злобно настроенным, в самом деле. Да, труп гарантированно. Вот уж мне эти высоты карьеры и общественного положения Ареста и не позавидуешь. И теперь я смотрел на Юлю только глазами очередного брата и даже двусмысленности не допускал ни в словах, ни в действиях. Но девочке было скучно, и она хотела развлечений. А просить, нет, не так, а добиваться выполнения своих желаний она умела. Если вчера у нас было казино и купальня с бассейном, то сегодня вечером ей захотелось спуститься в бар на нижнюю палубу и потанцевать. Нет, я мог ее послать далеко и надолго, но Зизи очень просила помочь обуздать эту несносную, тормозов у нее нет. А вот со мной отчего-то она ведет себя более-менее спокойно и предсказуемо. Чего стоит только мое замечание насчет того, что хватит напиваться в стельку. Удивительно, но подействовало. И вот мы спускаемся на одну палубу ниже. Особой разницы в интерьере я не заметил. Те же материалы использованы в отделке, тоже дорогое оборудование напичкано. Разве что кают в разы больше, чем на нашем ярусе. Народу изрядно прибавилось, и молодежи много. Бар размерами не шел ни в какое сравнение с нашим рестораном. Большой, шумный и весело бесшабашный. На импровизированной арене два чудика мутузились не на шутку, причем без оружия, а только руками и ногами и другими частями тел. Шквал криков встретил нас на пороге, заставив встрепенуться, а Жора и вовсе предложил делать отсюда ноги. Но Юле с первого взгляда здесь понравилось, и мы сквозь визжащую толпу, так народ реагировал на происходящее на арене, пробирались к заказанному столику. «Здесь в основном военные обитают», — начала объяснять расклад Зизи. «Многие используют рейсы этого лайнера как своеобразный отдых. Тут вроде как и до места назначения добраться можно с комфортом, и отдых начать. Но все упирается в деньги. Пускай цены тут чуть ниже, чем на нашем ярусе, но тоже кусаются. И хотя вояки и получают денежное довольствие на порядок выше почти любого гражданского, но и этого для такого фешенебельного уровня мало, очень мало». «А разве им отпускные не выплачивают?» — спросила Юлиаза, прислушиваясь к объяснениям своей телохранительницы. «Выплачивают. Но в сравнении с тем, сколько можно здесь просадить в первый же вечер, это крохи. Но большинство офицеров, а именно они обитают на этом уровне, выходцы из обеспеченных семей». «Ариста?» — спросила Юля. «Не обязательно», — ответила Зизи. «Многие из обычного слоя общества. Ну да, особенно среди флотских, процент дворян самый высокий в армии среди офицерского состава. Ведь при получении первого офицерского звания уже присуждается ненаследуемый титул, а дальше все в руках императора и самого офицера». Девушка внимательно стрельнула в меня своими прекрасными глазками. «Девушек много», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «Уж больно непривычно такое внимание к моей скромной персоне со стороны телохранительницы. И не обязательно, что это все профессионалки. Ну, ты понял, о чем я», — усмехнулась Зизи. «Большинство девиц такие же офицеры, как и мужчины». «Да здесь разве только военные?» — удивилась Юлька. «Нет, конечно», — Зизи улыбнулась в ответ. «Гражданских всяко полно, у кого с деньгами нормально. Чиновники там, аферисты и бандиты всякие. Да мало ли у кого деньжата водятся». «Тогда давайте делать заказ и веселиться». Юлька аж зажмурилась от предвкушения праздника и тут же огорошила меня вопросом. «Дэн, а ты на арену пойдешь?» «Финиш. Приехали». Я так и сидел с открытым от удивления ртом, а Жорик надо мной похохатывал. «Ох, и начистят же тебе рожу сегодня, босс! Это бестия так просто с тебя не слезет, раз втемяшила себе в голову эту идею. Или сам подставишься, или она поможет». «Вот же курва, я Жори. Вообще-то, хотя и это недалеко ушло от такого определения, чего-чего, а драться на арене, веселя публику, мне что-то совсем не хотелось. А вот и наш заказ. Мясо, рыба, фрукты, зелень, легкие напитки, включая вино, немного пива для опробования. А Зизи заказала себе чуток планетарки, как она объяснила. Перед боем мы всегда по 5 капель принимали. Живот продезинфицируешь, и мандраж предбоевой немного уляжется. Но только капельку, иначе реакция упадет, а в бою это верная смерть. За столом с нами только Зизи расположилась». Остальная охрана рассредоточилась по залу, ведет наблюдение и мониторит все пространство вокруг нас. Веселье набирает обороты. И мы уже разок отметились на танцполе. Юля тут же подхватил на руки какой-то парень и крутил как куклу 3 минуты, вовсе не ставя девушку на ноги. Зизи напряглась, я удивился, а девушка только азартно визжала и смеялась от получаемого удовольствия. Второй раз был медляк. И, честно сказать, тот незнакомец меня спас. Юлька повисла у него на плечах, а меня за шею обвили обманчиво тоненькие руки Зизи. Обычная практика. Съем идет в забегаловке. Но парню вряд ли что достанется, хотя и видный, и лицо явно представителя древней династии. Но он что-то щебечет. «Ты хоть руку-то мне назад положи, а то словно на школьной вечеринке танцуем». В глаза наша парочка бросается. «Надо быть как все». И тут же, прижавшись, обхватила мой рот своими губами. А мне ничего не оставалось делать, как только выполнить команду начальника охраны и маскироваться, и еще раз маскироваться. Как оказалось, на нашу маскировку обратили очень пристальное внимание некоторые, а потом едва не разразился жуткий скандал. «Ну вы даете, голубки!» Грозные глазки Юлии метали за столом убийственные молнии. «Я тут, понимаете ли, блюду, все поползновения познакомиться поближе пресекаю, хотя я не против особо, но папашины наставления помню, как и твои, Зизи, кстати». «И что я вижу?» «Простая маскировка». Попробовал вставить в эту тираду хоть какое-то объяснение я, но не преуспел, к слову сказать, Зизи и вовсе молчала. Юлька словно на правах строгой супружницы выговаривала претензии нерадивому муженьку. «Ладно, зажимон устроили у всех на виду. Так все там тем же самым занимались, но вы же целоваться не прекратили даже тогда, когда музыка закончилась. И все долго смеялись, глядя на вас». «Да». Увлекся малость, как, впрочем, и моя партнерша. Хотя как раз она и должна была, Юли. «Зато теперь никто на нас не смотрит, как на ненормальных», — улыбнулась Зизи. «Заметь, соседи смеются, на нас не глазеют». Бармен, что взгляда все время с нашего столика не сводил, успокоился. «Твой парень тоже вон лыбу давит и вроде подойти пообщаться желает. Мы с помощью маленькой провокации стали в этом зале своими». И такой пируэт тебе точно самой делать не следовало. Тем более с посторонним мужчиной. Тебя вычислили и узнали. Для этого яруса твоя персона нон-грата. Она по определению в местное общество вписаться не может. А тут вроде как и обыкновенная ты, и спутники твои. Такие же, как все. Юля задумалась. Вроде и правду говорит охранница. Вот только моя жесткая эрекция подсказывает мне совсем другие выводы. Юля очнулась, вытянула вперед руку с указательным пальцем, направленным на меня, и тоном, не допускающим возражений, выдала. «Он мой. Моя игрушка на это путешествие. Я не провоцирую его, но и он не гуляет от меня. Мне так захотелось». «С чего бы это?» — возмутился я. — Ничего себе заявочка. — Я! Ну что там я? — высказать не успел. Теплая ладошка, сидящая рядом со мной Зизи, под столом резко сжала мне вздыбленного дружка, заставив оперхнуться едва не вылетевшими словами. А с того, тем временем, не заметившая ничего странного, Юляза продолжала свой монолог. — Тоже от кого-то должна быть жертва. Мне нельзя, папаня старых правил. Все у него должно быть по-написанному и согласно положению о воспитании юных ареста. Я держусь, держишься и ты. Ты ведь не повелся тогда в бассейне, а ведь я из кожи вон лезла, чтобы соблазнить, а ты словно железный или не этот. Пауза. Я удивленно переводил взгляд с Юли на Зизи и обратно. Типа импотент, тихо вставила телохранитель. И ведь руку-то так и не убрала. «Поэтому», — продолжила Юлиаза, — «ты жертвуешь, я жертвую, но соблазнить тебя не перестаю. Устоишь, поможешь мне, нет, отвечать вместе будем». Вот так перспектива. «Она что, чокнутая?» «Валить надо отсюда», — сделал соответствующий вывод и Жора. Но я помнил просьбу женщины. Той, что в данный момент меня руками под столом доводило буквально до оргазма. Пришлось соглашаться на предложение этой взбаламышной аристократки, у которой такие прекрасные охранницы. Но пачкать штаны не хотелось, поэтому пришлось отодвинуться от Зизи. Тем временем к нашему столику подгреб и танцор, который так забавно вертел тушкой Юлии во время танца. «Разрешите представиться?» «Барон Далон, созвездие Малой Курани. Можно присесть?» Получив разрешение кивком от Юли, он поместил свой зад на одно из свободных кресел за нашим столом. «Мы с друзьями направляемся в отпуск. Вторая эскадра 7-го флота гвардии совершает патрулирование в районе системы Прагды, которая граничит с Империей Атаран. Вот отпустили отдохнуть. Почти 2 года не знал, что это такое». «Все так серьезно?» — спросила Зизи. Парень пожал плечами. «У нас с ними всегда серьезно было. Но в последнее время затишье, вот командование и решило дать людям отдохнуть. А тут круизный лайнер как раз в систему зашел. Грех такой возможностью не воспользоваться, особенно когда и деньги на счету имеются». «И много с вами ребят?» — спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить и не выглядеть со стороны малолетним болваном. Офицер окинул меня неприязненным взглядом, но ответить на мой вопрос все-таки соизволил. «Нашу эскадрилью вместе с командиром списали на 3 месяца на планету, и потом вопросительно изогнул бровь». Зизи правильно истолковал его выразительный жест и постаралась нас всех представить. Сообщение о том, что сидящая рядом с ним девушка, дочь всесильного министра, подействовало на боевого гвардейца впечатляюще. Он резко подобрался, стал исключительно взвешен в словах, предусмотрителен и галантен. Видно, это только я лох с периферии, что о сильных мира сего ничего не знаю. Ведь на лице у офицера в начале беседы было написано, как и в какой форме отыметь Юльку. А теперь одна проблема у него на челе написана, как бы свалить от этой опасной компании, быстрее не уронив лицо. Жаль мужика. «А себя не жаль?» — спросил давно молчавший Искин. «Видал, как Ариста стойку сделала перед этой сыкухой, а ты с ней и вовсе ведешь себя на равных, и к тому же возмущаться и спорить пытаешься. Но самое непостижимое — она тебя слушается. Не зря же Зизи в тебя мертвой хваткой вцепилась». Полазил я по местной сети, да и Искин информации секретной по ней поделился. «Секретной?» — не поверил я. «Все, что с ней связано, засекречено. Так вот, посмотрел, чего она до тебя тут творила. Армагеддец полнейший. Бедная Зизи, чего ей только за эти 3 декады пережить пришлось. Юля давала прикурить тут всем, и только на тебе ее тактика дала сбой. Соблазняла она всех, направо и налево. Видать, так выступая против норовоучения отца и его требований, вот только до сокровенного так и не доводила, а устраивала скандалы на тему попыток изнасилования». «Да?» — поразился я коварству девчонки. «Угу. Охрана дела заминала, а провинившиеся только деньги отстегивали несносной девчонке. А тут ты, молодой и красивый, нарисовываешься. Она тебя решила раскрутить по ранее утвержденной схеме, и тут облом. Ты на нее с моей помощью, конечно, даже не реагировал, как мужчина, а вел себя как с равной и совсем не пытался ее к себе привязать. Вот и заинтересовал. И уверен, ее демарш по поводу ваших танцев Зизи не что иное, как обыкновенная, банальная, женская ревность. Она собственница, и в ее мыслях ты уже валяешься у ее ног, и она об тебя их и вытирает. Но мысли-то ее все никак в материальное подтверждение не превратятся. Это ее с одной стороны сильно раздражает, а с другой раззадоривает. И она тебя начала уважать, вон. Смотри, как цивильно с капитаном себя ведет. Разговаривает и не намека на капризы или хандру. На тебя постреливает глазками, желая увидеть в них хоть капельку беспокойства и ревности за нее. Ты ее зацепил, за живое. А вот от любви до ненависти один шаг. Надо срочно ее повышенное самолюбивое внимание на кого-то другого перекинуть. А вот как это сделать, я не знаю. Вы, люди, такие странные. Иногда такую откровенную чушь несете и называете это все проявлением чувств, или как ее там? О, любовью. Несовершенство. Чего сказать-то еще? Несовершенство так несовершенство. Кто спорит? Но вот чего ты тогда, Жорик, так очеловечиться желаешь? Андроида тебе, что ли, прикупить? «Чё там эти 10 лямов? А интересно, как он тогда себя чувствовать будет?» «Я всё слышу», — выдал Жора и через паузу небольшую добавил. «Но ход твоих мыслей мне очень нравится». «Вот и ответ, а то несовершенство, чувство, любовь». А за столом, пока я предавался всяким мыслям, разворачивался интересный разговор. Капитан Люк, так звали парня, рассказывал, чем развлекались гвардейцы на корабле вот уже 2-ю декаду. «Нас 15 парней и 18 девчонок. Есть еще и технари, но они все этажом ниже обитают. Этот отсек очень дорогой». «Ну, не дороже, чем верхний», — усмехнулась довольно Юля. «И это тоже верно», — согласился с ней капитан. «Вначале скучно было. Пили, гуляли, пары отрывались. Все как всегда, но мы ведь воины, привыкли к делу. И на 3-й день пребывания на лайнере мой зам, граф Кутер, обнаружил целый зал с тренажерами. Тут и тактические есть, и летные. Желающие тут же их опробовали. С настоящим истребителем не сравнить, но хоть что-то. Граф, он вообще человек дотошный. Попробовал узнать, есть ли возможность установить настоящие тренажеры. И, о чудо, обнаружился контейнер в грузовом отсеке с наличием в нем устаревших летных тренажеров. Мы на время полета выкупили их у организации, техники их установили. И вот теперь каждый день баталии общие устраиваем, 6 на 6 получается. У каждого есть как комбез, так и скаф, так что тренируемся даже в отпуске», — довольно засмеялся офицер. Юля за новую игрушку вцепилась чуть ли не зубами. И ладно бы сама туда намылилась, но попыталась и меня притянуть. «Красавица, ну какой из меня пилот?» — кричал чуть ли не в голос. «Я техник бытового оборудования. У меня и справка, и мастерская собственная есть. Но еще по программированию курс знаний прохожу. Где истребители и где я?» «Тебе разве не хочется попробовать?» — не унималась Юля под удивленный взгляд капитана и какой-то оценивающий взор Зизи. «Не удивлюсь, что охрана обо мне уже всю доступную информацию собрала, а вот там как раз ясно написано, какой я пилот и кто были моими инструкторами. Но я стоял на своем и только уточнил у капитана. Тактические тренажеры у меня и в номере имеются, а вот вы что-то обронили о полигоне». Капитан смерил меня презрительным взглядом. Абордажники там обосновались. Парочка двинутых. После тяжелых ранений на реабилитацию и курортное лечение едут. Если не жалко нос, иди, знакомься, только совет. Сразу услуги врачей оплати. Ребята резкие, шуток над собой не понимают. И рассмеялся. Видно, любовь даже между флотскими по подразделениям весьма взаимна. Пилоты презирают абордажников, те, в свою очередь, называют летунов свистками. В вакууме звуков, конечно, не слышно, а вот в доке при предполетной движке истребители свистят, будь здоров, пока воздух из отсека не откачают. Наша компания разделилась. Я по меткам, даваемым мне Жорой, искал помещение полигона, а остальная компания, подхватив с собой еще человек 10 пилотов обоих полов, двинула в сторону тренажерного зала, где и установлены были виртуальные камеры подготовки пилотов. Я же, толкнув подсвеченную в интерфейсе красным цветом дверь, оказался в большом просторном зале, по сторонам которого располагались зрительские трибуны. Кресел на 50 каждое, где в настоящий момент не было ни одного зрителя. Что же, тогда первым буду я. Имелась дорожка и в сторону боевой части полигона. Перед барьером выхода непосредственно на полигон имелась небольшая площадка для подготовки к бою, желающих попробовать себя в настоящем сражении. Причем оружие, применяемое на полигоне, можно было назвать условно боевым. Оружие боевое, а боеприпасы учебные. Но вот ощущения от попадания и они доставляли незабываемые. Сейчас подготовительная площадка пустовала, и только вещи были раскиданы по открытым ящичкам. На самом полигоне разворачивалось действо зачистки улицы города от противника, где пара ребят в полевых комбезах сноровисто выносила обороняющихся с помощью мощных штурмовых винтовок и иногда применяя световые и шумовые гранаты. За противника играл Искин. Видно, что сложность была выставлена на максимуме, потому что уже через каких-то пару минут оба абордажника были ранены, но бой вести продолжали, восстанавливая здоровье с помощью походных аптечек. Интересно. Я уселся посередине трибуны и смотрел за разворачивающимся боем, делая выводы из увиденного вместе с Жорой. Опыт у ребят большой. Вот только видно, что больше времени они работали на абордаже и противоабордаже кораблей. Тактика действий малых подразделений в условиях города ими усвоена слабо. Делают элементарные ошибки, оттого и не могут даже и до середины улицы пройти. Смотри, как злятся. «Но бой ведь ведут?» «Ведут, но без каких-либо шансов на победу. Зря вывели высокую сложность прохождения, но заметь, как мастерски они оружием пользуются. Уверен, у них нет тактического комплекса, а нейросеть не тянет такой тактический интерфейс. Оттого и говорю, шансов пройти задание не погибнуть у них нет». «Что я говорил?» «Один готов. Высунулся без страховки со стороны другого. Грубейшая ошибка. Устройство кораблей в большинстве своем линейное. Коридор разной длины и ширины, а по бокам от него помещение. А тут улица. Здесь и за верхними этажами следить надо, а ребята об этом забывают. Вот и второго пристрелили». «Сочувствую. «Представляю, что они сейчас чувствуют», — подумал я. «Знакомиться пойдем?» — спросил Жорик. «Кстати, у Юли там очередной спор, если и вовсе не пари, с элементами дебоша и скандала». «Опять», — изумился я. «В этот раз наша девочка выступает только в качестве зрителя и в некотором роде судьи». «Объясни». «Местные разборки между членами эскадрильи. Одна девица, она в твоем вкусе». Мне на сетчатку ввели изображение красивой породистой девушки, в меру плотной и в меру стройной, с выдающимися вторичными признаками женской особи человека. Неплохая штучка. «И? О чем спор?» — не удержался я от вопроса. «А ты сам послушай». На сетчатку, сменяя изображение красавицы, Жора вывел зал со стоящими в нем виртуальными капсулами тренажеров. Народа в нем набилось много. Видно, вся эскадрилья собралась, а в центре компании я рассмотрел Юлю с хмурой Зизи и девицу, чье фото только что мне выкладывал Жора. Рядом с ними стояли Люк со своим заместителем, который граф. «Ты меня уже достала, Инк!» — кричала во все горло девица. «Командир звена, и что? Пилот ты так себе, должность только из-за папочки тебе подкинули. Кинули, так командуй, я не твоя собственность и уж точно спать с тобой не собираюсь. На эту почетную обязанность претенденток хоть отбавляй». «Это я-то пилот? Так себе», — взъелся граф. «Не тебе об этом судить». «Да ну... Последние игры кто завалил? Я? Специально подставилась, чтобы ты в прорыв пошел и базу противника накрыл. Шанс стопроцентный был, а ты зачем-то в бой ввязался и бездарно слил его, как и всю игру». «Бездарно! Денег проигранных не жалко, но не в четвертый же раз подряд. Поэтому я и не хочу больше в твоем звене находиться. Ты и в настоящем бою так же подставишь». «Ладно, не кипятись, ну проиграли по соточке, что такого? А по тысяче не хочешь? Да какая разница, сотка кредитов или тысяча? Тебе, может, и никакой, но остальным папаша на день рождения яхту океанскую за 15 миллионов не дарит. Причем тут мой отец и яхта? Это игрушка, и летать она не может. Такая у нас дома стоит раз в 10 дороже», — обронил стоящий рядом с девушкой курносый парень. «Глянул я характеристики. Может, и дороже будет». «Однозначно, взятка, таких цен не бывает на такой товар». «А тебе, гнус, не все равно», — вскричал граф. «Мой подарок, какая тебе разница?» «Никакой», — спокойно согласился с ним этот гнус. «Но это объясняет, почему с тобой в одном звене никто служить не хочет. И твои поползновения к Лейли и вовсе выглядят со стороны, как попытка надавить на личностные отношения, используя служебное положение. А это, между прочим, наказуемо на флоте. Статья 7, пункт 104 кодекса». «Это еще доказать надо», — оторопело промычал граф. «Достал ты меня», — спокойно сказала это Лейла. «Капитан-свидетель, под протокол. Я утверждаю, что даже пацан победит в учебном бою эту высокородную выскочку». «Любой?» — также спокойно спросил у нее Люк. «У нас в наличии только дружок Юлиазы. Я ставлю на него». «И что ставишь?» — с издевкой спросил Инк. «Себя. В качестве игрушки. Без права голоса на 3 года. Стандартная процедура, но без беременности. С твоей стороны, если проиграешь, оставляешь должность командира звена и подаешь прошение на увольнение из гвардии. А парню свою игрушку даришь». «Недорого ли ты себя оценила?» «Я не себя, а твои возможности. Ты уже боишься ребенка. Так откажись при всех, чтобы все слышали. Я вообще-то рабство за собой на 3 года признать готова, а ты из-за денег испугался?» «Да, парню не позавидуешь. Девица, если я проиграю, только телом торговать будет, причем с красивым, молодым, стройным парнем. А вот он не только яхту, но и карьеру потерять может. С одной стороны, ставки неоднозначные и неравнозначные, с другой — рабство, по сути, сроком на 3 года. Да, и не скажешь, что лучше, а что однозначно хуже. Вот и парень в растерянности. Ему и девку в наложнице заполучить охота. Но и ситуацию он до конца просчитать не может. Видно, хорошо своего ведомого он изучил, раз подвох ищет, но никак найти не может. А на меня в местной сети вряд ли что есть. Копать новостной канал надо, а так... Но, видно, парень не додумал, или гормоны взыграли. Эта штучка и впрямь красива. Так к ней глаз и липнет. Не удивлюсь, что она вдобавок еще и псион. Парень под протокол подтверждает условия, и тут же вмешивается Юля. «Вы такие интересные, а если Дэн не согласится?» Вопрос девушки поставил всех в тупик. Мой отказ от участия в паре ребятами и вовсе не рассматривался. «Я утрясу этот вопрос, вот только условия сейчас его в известность не ставить о нашем уговоре. Мне подготовиться надо. Полчаса, и я у него. Вы находитесь здесь, на связь с ним не выходить. Если он позвонит, о паре ни слова, и пока я сам вас не вызову, встречи с ним не ищите. Время пошло. Однако, без меня меня женили. Интересно, что за предложение он выложит мне? А пока...» «Здравствуйте», — обратился я к парочке уставших постельных шкафов. Так кур вечно о здоровяках отзывался. «А ведь и правда в ширину, что тот шкаф у меня в мастерской». Две пары глаз принялись меня изучать так, с линцой и неприкрытым презрением. Надо менять отношение к себе, иначе помощи от ребят я точно не получу. «Вы хорошо сработались друг с другом, но особенно хорош ваш уровень владения оружием. Вот только по тактике вы оба явно не дорабатываете». Парни в изумлении уставились на меня. Шантропа им тут нотации читает. Но опытные ребята понимают, что абы кто по ярусу самостоятельно без сопровождения шастать не будет. «Мы абордажники, а не планетарный десант», — явно рисуясь, потянулся мощным телом один из парней. Мускулистый торс напрягся и стал словно литой или каменный. Такая твердость чувствовалась в теле парня. «А на сухую такие вопросы обсуждать верх неуважения, с намеком, что за наглость можно исхлопотать», — добавил второй. Я усмехнулся. «О, как все оказывается прогнозируемо свояками!» «А кто сказал, что на сухую?» — не меньше рисуясь, высказался я. И в тот же момент распахнулась дверь, и дроид вкатил в зал большую тележку. «Не побрезгуйте, господа. Да и за знакомство стопарик второй опрокинуть можно. Меня, кстати, Дэн зовут», — представился я, откидывая скатерть с сервированного столика. «С чего начнем? Есть планетарка, разлива Корель, неплохая, хоть и дорогая. Есть более благородный напиток Конде, крепкий и приятный на вкус. К слову, он в разы дороже планетарки. Вина я не заказывал. Чего рот пачкать? Ну а закуску на столе. Начнем?» Парней два раза упрашивать не пришлось. Видно, с деньгами у них не очень. Билеты-то им командование на этот уровень выделило за геройство, а вот все остальное за личный счет. А счет, видно, пустой, или на развлекушки пустые тратиться не хотят. Другие планы есть на деньги, поэтому и угощению были очень рады, куда только вся спесь делась. Веселые, разбитные парни, молодые, но уже успевшие хлебнуть на своем веку немало. «В западню попали. Из всего отряда только мы и выжили. Арахниды тоже не специально на том планетоиде высадились, это потом разобрались, что доводить до серьезного конфликта из-за этого инцидента смысла нет. Мы погорячились, они погорячились, а в результате 32 парня и девушки в живых нет». «А у пауков?» — с неподдельным интересом спросил я. «Сотню положили. Весь выводок, не считая мелюзги». Тяжело вздохнул Варий, здоровенный дядька, под пару сотню килограмм живого веса. Череп абсолютно лысый, вот только общий образ человека совсем не отталкивающий, особенно когда он улыбается. Второго парня звали Щук, он как раз был полная противоположность друга. Высокий, плотный, мышц как таковых почти нет, вот только жилистый, не в меру. Сам видно по характеру жесткий, подобие улыбки за эти полчаса, что мы общались, я от него так и не увидел. Вот он вообще немногословный. Но если что сказал, а он говорит только по существу, то надо понимать, что слов больше не будет, а будет действие, не всегда приятное. Понятно. Посмотрел, как убывают напитки и закуски, повторил заказ, добавив еще и кварту пива. Я бы хотел попробовать освоить ваши приемы по обращению с оружием, если, конечно, можно. Сделал я первый шаг, чтобы договориться о занятиях. Времени на корабле провести еще много придется. Еще полдекады минимум, завтра остановка на станции, а потом опять гипер. Связи нет, скучно. Ребята слушали меня внимательно, и по выражению глаз я понял, отторжение мои слова у бойцов не вызвали, а скорее всего и вовсе поддержку и понимание. «Выпивка сегодня дорогая», — растягивая слова, произнес так загадочно Варий. «Мы всегда, пожалуйста, только чур не обижаться потом. Инструкторы из нас щукам еще те, и будем доводить материал теми же способами, которыми и нас самих учили. Предупреждаю, они не всегда приятные, но очень доходчивые», — подытожил монолог друга щук. «Понятно, армейский подход, все доходит через пот и жопу. Все как везде, но мне-то не привыкать». Мои инструкторы в свое время тоже не сильно меня жалели. «С выпивкой проблем не будет, а вот с бабами...» Но что там с бабами, уточнить я не успел. Распахнулась дверь, и на пороге нарисовался собственной персоной граф, тот парень, что по показанному мне Жорой видео хотел заключить со мной пари. «Что, убогие, уже на детях зарабатывать начали?» Я офонарел. Такое говорить этим машинам смерти? Но я ошибся. Ребята зло сжали зубы, но в ответ на резкость и беспардонность ничего офицеру сказать не рискнули. Я усмехнулся и, повернувшись к ребятам, громко проговорил. «Вот именно из-за таких уродов я и не хочу в армию идти. Хоть неоднократно и предлагали, несмотря на мой возраст. Вот сами смотрите на этого... несомненно, аристократа. Мало того, что без позволения ввалился в помещение, где уже занимаются люди, не поздоровался, не представился, так еще и пьян, как скотина. И это вы называете офицером?» На мой спич ребята только потупились. «Заместитель командира эскадрильи на нашем носителе», — тихо одними губами прошептал шкафоподобный бугай. Я всплеснул руками. «Боги, сочувствую вам. Если у вас все такие офицеры, то не удивляюсь, отчего такие большие потери в вашем подразделении, если они в таком состоянии решения в бою принимают». И тут вся напускная пренебрежительность слетела с лейтенант-командора. Впрочем, как и напускное, то ли похмелье, то ли опьянение. «Щенок! Ты что там мозгуешь вслух? Рот закрой, маленький ублюдок!» Лицо графа пошло красными пятнами от бешенства, но его тут же охладил ледяной голос щуки. Он тут уже сделал шаг в сторону офицера и... «Вы, ваше сиятельство, за словами-то следите. Не ровен час и зубы потерять можно. А они-то как раз в медкапсуле очень долго восстанавливаются. Мы вас знаем, парень, нет. Вы ведете себя неестественно для вас. Мы удивлены, а парень, глядя на вас, делает вывод о всех военных. Так чего наводить тень на предметы? Надо, что, говорить? Нет, дверь у вас за спиной. И еще раз, что-то не то скажете или не тем тоном, ну, я вас предупредил, а меня вы знаете». Видно, точно Летеха знал щука не понаслышке. Тут же извинился и, не мудрствуя лукаво, выложил все как на духу. Вот только... «Уважаемый Инг», — парень не забыл представиться и попросил обращаться к нему не по титулу, а просто по имени. «А мне-то чего с этого?» «Как что?» — удивился он, впрочем, как и ребята. «А яхта?» Я рассмеялся. «Вы честно думаете, что у меня есть шанс ее заполучить?» Тут и ребята задумались. Граф потер ладонью шею, по которой недавно едва не получил. «Шанс есть всегда», — выдавил он из себя. «Ой, не смешите меня. Веселье не отпускало меня. Вот же парня любовь по голове стукнула. Сам себя в такую яму тащит. И я не я, если не воспользуюсь такой возможностью поднять немного денег и укрепить свой авторитет в стае». 100 тысяч. Только выйди на поединок. Говорю под протокол», — сделал свое предложение граф. «Готов. Рабыню на 3 года за 100 тысяч покупает. Однако, но и дожать ведь хочется. Вызов ваш, условия мои, я правильно понял?» «Да, парни в свидетели». «Не будь свидетелем, дольше проживешь», — выдал я очередную присказку куры и тут же добавил. «Согласен». А затем, оглядев с ног до головы довольную физиономию графа, припечатал. «Вот только эти деньги, а то и больше, я могу получить и другим способом. У парня денег куры не клюют, хоть и ни разу не видел этих кур, но кур так часто говорил, так что граф точно не обеднеет. Прострация на лицах собравшихся. Эх, ребята, ребята, ну, как детей. Представьте себе репортаж. Гвардеец императора, заслуженный пилот, опытный и имеющий реальный боевой опыт, с помощью шантажа и подкупа пытался заставить провести поединок с собой несовершеннолетнего юнца. И не пилота вовсе, и даже не военнослужащего. А призом в этом поединке выступала прекрасная... Договорить мне не дали, бледный парень сразу все понял. О, как его проняло-то, но, извини, сам виноват. Так подставился. Еще 100, и мы в расчете. И я убираю всю запись того, что здесь происходило, предложил я, видя, что граф словил ступор и оттого упорно молчит. Выслал. Без разговоров согласился с моими требованиями граф. Под протокол. Спасибо, конечно. Но у нас есть еще свидетели столь неприятного для вас разговора. Очередная прострация, но ненадолго. Ответом мне 2 довольных рожи. Ой, чую, сегодня бордель поднимет выручку в разы. Понял. Граф быстро соображает. Господа, вы не против озвученных условий? Нет, конечно, с поклоном произнес Щук. Теперь, надеюсь, все формальности соблюдены, зло спросил граф. Видно, уже в мечтах лупасит меня из пушки, а потом шпилит красавицу, загнув ее раком. «Ой, зря ты, паря, так нервничаешь. Тебя еще одно испытание ждет. Вы не опасаетесь, что кто-нибудь сможет узнать о нашем разговор?» И вновь мне не дали договорить. Теперь меня не перебили банально, а... Открывается дверь, и заходят 2 прекрасных нимфы. «Любимый, ты здесь? А то мы тебя уже потеряли. А что здесь происходит?» «Любимый?» Жорик, как и я, в шоке. Такого откровенного заявления во всеуслышание прав на меня не ожидал никто, в том числе и я сам. Абордажники тоже не дикари, и, видно, светскую хронику иногда смотрели. А не узнать дочку премьер-министра сложно. Очумелые взгляды в мою сторону, причем граф давит косяка не меньше, а то и больше остальных. Во, попал! А ведь я еще условия поединка не озвучил. Да мне тут яхту предлагают. Задарма, выждав паузу, выдал я. Граф готов сквозь пол провалиться. Одно дело знать, что мальчишка просто при девушке, и совсем другое — любимый. Понимаю его. Он уже, наверное, на себя петлю примеривает. Вот же талант у девчонки одним движением или словом ставить метки и оттого существенно усложнять жизнь другим. И по всему такую метку, желая того или нет, на меня уже повесили. Но стоит продолжать этот фарс и выжать из момента по максимуму. К Кто знает, может, и удастся повеселиться. Но, увы, граф меня, как, впрочем, и остальных, смог сильно удивить. Условия просты. Истребитель, корвет, запас хода, полный боекомплект, только пушки. Искин отключен. Положение электроники кораблей, как после атаки на наш носитель арахнидов. Электроника только под контролем пилота. Из средств обеспечения жизнедеятельности только штатный скаф. Готовность через час. Выход на позицию, величина необязательная. Отсчет общий, и при удаче атаковать противника можно и на перроне. Вопросы. На графа без слез смотреть было нельзя. Повело его. Я же помню слова инструкторов. Никто из пилотов современного флота не уделяет внимания пилотированию корабля при отключенном Искине. Практически никто. И, как результат, представьтесь, пожалуйста, господин, полным именем. Уж больно профессионально вы выставляете условия для поединка. Тишина. Парни-абордажники тоже подобрались, словно чувствуют что-то. И тут лейтенант-командор запаса, Лэр, но при поединке вступает в силу положение о флоте. А значит, все участники считаются военнослужащими действующей армии. А потому поправлюсь. Зизи торжественно и громко била словами, словно гвозди в гроб графа забивала. А кто знает, может, оно так и есть на самом-то деле. Откуда мне все нюансы жизни Ариста знать? Капитан флота. Сэр. А дальше мое имя в полном варианте. Озвучит. Шок на лицах ребят. И если абордажники порозовели от смущения, то лейтенант стал еще бледнее. «Как же я сразу не понял», — прошептал он. «Ох, Лейла! Вот же она знала!» Взгляд в мою сторону. «Я с ней даже не знаком», — выставил я руки ладонями вперед, словно защищаясь. «И не понимаю, о ком вы говорите?» И, видя его неверие, добавил: «Под протокол!» Граф обреченно покачал головой, словно соглашаясь с обрушившимися на него обстоятельствами. «Инструкторы у вас были Щерп и Кур, полковники. Не надо фамилий. Кто их во флоте не знает-то, вот же попал!» «Такой позор!» — закрыл он лицо ладонями и вдруг окрепшим голосом торжественно заявил. «Под протокол. Согласен на проигрыш. Признаю свое поражение. Я не готов к таким условиям и позориться при всех не намерен. Прошу об одном. Дамы и господа, сохраните все то, что здесь произошло сегодня, в тайне. Дамам предлагать деньги считаю низким поступком». «Ну, почему же?» — улыбнулась Зизи. «Смотря сколько предлагать». Подачу граф принял и понял намек, содержащийся в нем. «Каждому из здесь присутствующих по 500 000 кредитов. Я уж точно не обеднею. А вот мое реноме...» «Тогда встречное требование». Я оглядел всех. «Я бы хотел так и остаться просто Дэном. А господин барон просто осознал низость своего поступка и благородно признал свое поражение». Граф улыбнулся и прошептал: «Эх, Лейла, Лейла, как же так?»